где Матвеевы жили. Отец служил, а Андрей с братом Артуром в школу бегали. Веселые парни эти американцы, что офицеры, что матросы, никакой субординации незаметно. Выменивали у пацанов на шоколад и жевательную резинку длинные крюки из толстой проволоки, которыми ребята отцеплялись за машины и на буксире на коньках поднимались по обледенелой дороге на перевал. Оттуда вихрем вниз. У американцев коньков, конечно, не было. Так они то же самое умудрялись вытворять на лыжах. Правда, если кого машина на повороте заносила, тот летел в обрыв. Крутой там склон был. На лыжах-то, да на скорости, да на ледяной дороге не затормозишь. Ну а свалился, все равно потеха. В школе производство проволочных крюков было поставлено на поток. Не знали американцы их второго назначения. Не только для развлечения служили они ребятам. Надо было терпеливо дожидаться машин, идущих из порта к складам с продовольствием. Особенно хорошо, если полуторка гружена капустой. Прицепишься сзади, идешь на подъем. У поворота сам добавляешь скорость. Воткнешь крюк в качан капусты, сбросишь его. Второй вилок туда же. Под обрывом ребята собирают, потом дележка. Отец тогда впервые произнес непонятное слово «ленд-лиз». Понял Андрей лишь одно, что американцы приехали за своими кораблями и машинами, на которых наши в войну воевали. Только непонятно было, зачем они целехенькие студебекеры под пресс в порту ставили и грузили на свои пароходы металлические лепешки. Отец все время мрачный ходил. С утра до вечера драли линкор и крейсер, вылизывали корабли, чтобы вернуть новенькими, будто и не воевали на них наши. «Вы бы лучше их сломали!» — в горячах сказала мать. «Разговоры!» — осадил ее отец, кивнув на детей. «Нечего, мол, при них аполитичность разводить». Корабли были приняты американским командованием, а за океан их повели сдавать наши экипажи. Отцу на поход выдали дополнительный паёк, и он его принес домой. Андрей помнит, что на столе рядом со свертками лежали несколько блоков сигарет, а отец был не курящий. «Отдай мне сигареты, папа», — сказал Андрей. «Надеюсь, ты не куришь?» — спросил отец. «Нет», — сказал Андрей. «В доме верили друг другу на слово. Но мне надо для дела. Бери». И отец отделил ему одну упаковку, 20 пачек. Потом вместе со своим другом Сашей Никитиным они отнесли курево матросам, охранявшим склад с фильмами. Взамен получили полностью серенаду «Солнечной долины». Одному тащить фильм было не под силу. Разложили коробки по двум мешкам, доволокли до школы. И когда надоело смотреть десятки раз одно и то же, на школьных вечерах пускали звуковую дорожку без изображения. В фильме было много джазовой музыки. И танцевали под эту музыку, если учителей нет. Джаз в те времена был словом ругательным, и музыка такого рода не пропагандировалась. Сейчас Андрей смотрит с мыса на океан, на мокрый тающий снежок, на пролив, за которым в ясную погоду видны очертания скалы Фэруэй и мыса Принца Уэльского, и думает, какие они, американцы, сейчас там, за проливом. И помнит ли кто-нибудь из них, как Андрей когда-то менял проволочные крюки на шоколад и жвачку? Второе.